Повторяю, вы проиграли. Но есть все же один вопрос, который, несомненно, интересует вас. То есть, чего именно мы хотим добиться? Что ж, мсье Отто, сегодня вечером поговорим и об этом. Большая игра. 25 ноября, около 9 вечера, я вновь предстаю перед моим ареопагом. Что они припасли для меня? Что намерены со мной сделать? Вчера на все лады обыгрывалась тема «Вы проиграли». Но если я проиграл, то почему же зондеркоманда, видимо, все-таки добивается моих услуг? Сюрпризы следуют один за другим. Так же, как и накануне, Гиринг не говорит со мной, как с побежденным пленником. Нет, лишь слегка изменив интонацию, он не без церемонности, я бы даже сказал, с известной торжественностью, заводит речь о высокой политике. Его слова были бы вполне уместны даже на дипломатическом приеме. Единственная цель Третьего Рейха, начинает он, состоит в том, чтобы заключить мир с Советским Союзом. Вот это новость, так новость. Думаю, он заметил, как я нахмурил брови, но для него это не важно, и он продолжает обрушивать на меня откровения. Все более разрастающаяся кровавая битва между вермахтом и Красной Армией может радовать только капиталистов-плутократов. Разве не сам фюрер назвал Черчилля алкоголиком, а Рузвельта несчастным паралитиком? Но вот какое дело. Если в нейтральных странах легко войти в контакт с представителями англо-американцев, то там почти невозможно встретить эмиссаров советского правительства. Эта проблема долго оставалась для нас неразрешимой. Но, наконец, нам пришла в голову мысль использовать для этого Красный оркестр. Когда его сеть будет повернута в обратную сторону, то есть будет действовать под нашим руководством, ее передатчики станут инструментами для достижения этого мира. В этот момент Гиринг, уверенный в успехе, прерывает свою речь, чтобы подтвердить выдвинутый им тезис на примере нескольких радиограмм, переданных немцами в Москву с помощью захваченных передатчиков. Он вполне доволен собой. Торжествует, добавляет, что в Москве никто ни о чем так и не догадался. С точки зрения центра, на Западном фронте без перемен, все идет как прежде. И это вполне понятно, ибо передаваемый нами материал продолжает оставаться первоклассным как с политической, так и с военной точки зрения. Он, Гиринг, не стремится передавать ложную информацию. Он хочет сохранить доверие Москвы. И на данном этапе ничего не заставит его изменить тактику. Уж так и быть, в течение нескольких месяцев мы будем идти на маленькие жертвы во имя великого дела. И в тот день, когда мы убедимся, что у русских нет ни малейших подозрений относительно их сетей, работающих на Западе, именно в тот день начнется второй этап. Тогда к вашему директору станет поступать информация решающего значения, исходящая из самых высоких кругов Берлина. Эта информация будет содержать неопровержимые заверения в том, что мы ищем сепаратного мира с Советским Союзом. Гиринг подходит к концу своего разъяснения. Он поворачивается ко мне и выкладывает козыри на стол. «Я раскрыл перед вами нашу программу только потому, что вы уже не являетесь препятствием на пути к ее реализации. Так что выбирайте, либо вы работаете с нами, либо вы исчезнете». Так, значит, вон куда он клонил. Вот смысл всей этой подготовленной для меня инсценировки, вот вывод из пространных речей. Нацисты предлагают мне альтернативу, либо работать на них, имея в виду перемену союзников, и тогда я становлюсь одной из главных фигур на новой шахматной доске, либо смириться с тем, что меня попросту устранят».